Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, доброе утро. Император послал меня с поручением встретить корпус маршала Груши и передать ему приказ ударить во фланг и в тыл англичанам. И вот я проехал через один лес, выехал на поляну, и в нескольких милях впереди я увидел второй лес, Сен-Ламберский, откуда выходили войска, когда их заметил император. Нетрудно было понять, однако, почему они так долго не могли достичь второго леса, ведь путь им преграждало глубокое Ланское ущелье. Не мудрено, что растянутая колонна, кавалерия, пехота и артиллерия только сползала по одному склону и взбиралась на второй, тогда как авангард был уже позади меня в лесу. По дороге проезжала артиллерийская батарея, и я уже хотел подъехать и спросить командира, где найти маршала, как вдруг увидел, что хотя артиллеристы и в голубых мундирах, на них нет доломанов с красными нашивками на воротниках, какие носят наши. Пораженный я смотрел на этих солдат, растерянно озираясь, как вдруг чья-то рука коснулась моего колена, и я увидел хозяина харчевни, который выбежал ко мне. «Сумасшедший!» — воскликнул он. «Как вы сюда попали? Что вы здесь делаете?» «Ищу маршала Груши». «Да вы ведь самый гуще прусской армии, скачите прочь!» «Не может быть, это корпус Груши! Откуда вы знаете?» «Так сказал император». «Значит, император совершил роковую ошибку. Говорю вам, патруль селецких гусар только что был в моей харчевне. Разве вы не встретили их в лесу?» «Я встретил гусар». «Это враги!» «А где Груши?» «Сзади! Они его обогнали». «Как же я могу вернуться? Мне надо ехать вперед, тогда я могу еще встретить его. У меня приказ, я должен найти его хоть под землей». На мгновение он задумался. «Скорей!» — крикнул он, хватая моего коня под усы. «Слушайтесь меня, еще не все потеряно. Вас не заметили, я спрячу вас, пока они не пройдут». За домом была маленькая конюшня, и туда он ввел фиалку. Меня же он даже не повел, а буквально поволок на кухню. Она была почти пустая, с кирпичным полом. Краснолицая толстуха жарила на очаге котлеты. «В чем дело?» — спросила она, враждебно поглядывая то на меня, то на хозяина. «Кого это ты привел?» «Это французский офицер Мари. Мы не можем допустить, чтобы пруссаки схватили его». «Это почему же?» «Как почему? Разрази меня гром! Да разве сам я не был солдатом Наполеона? Разве меня не наградили карабином в числе самых доблестных гвардейцев? Неужели я допущу, чтобы моего боевого товарища взяли у меня на глазах? Мари, мы должны его спасти». Но женщина смотрела на меня весьма недружелюбно. «Пьер Шара», — сказала она. «Видать, ты не успокоишься, покуда твой дом не спалят, да и тебя самого заодно. Неужели ты не понимаешь, дубина, что ежели ты воевал за Наполеона, то лишь потому, что Наполеон правил Бельгией? А теперь кончилась его власть. Пруссаки — наши союзники, а он нам враг. Я не потерплю француза в своем доме. Ступай, выдай его». Хозяин почесал в затылке и в отчаянии посмотрел на меня, но я сразу смекнул, что этой женщине дороги не Франция и не Бельгия, она боится только за свой дом. «Мадам», — сказал я, собрав все свое достоинство и хладнокровие, — «император уже громит англичан, и еще до вечера французская армия будет здесь. Если вы поможете мне, то получите награду, а если выдадите, понесете наказание, и ваш дом сожжет военная полиция». Это произвело на нее должное впечатление, и я поспешил закрепить победу, переменив тактику. «К тому же», — сказал я, — «возможно ли, чтобы у такой красавицы было столь жестокое сердце? Я уверен, что вы не откажетесь спрятать меня». Она взглянула на мои бакенбарды и сразу смягчилась. Я взял ее за руку, и через 2 минуты мы уже так наладили отношения, что ее муж сам пообещал выдать меня, если я не остановлюсь. — К тому же вся дорога запружена прусаками! — воскликнул он. — Скорей, скорей, на чердак! — Скорей на чердак! — подхватила его жена, и они вдвоем повели меня к лестнице, которая поднималась к люку в потолке. Тут в дверь громко постучали, и, сами понимаете, в одно мгновение шпоры мои сверкнули в люке, и крышка захлопнулась. Внизу подо мной сразу же послышалась немецкая речь. Я очутился на длинном во весь дом чердаке, под самыми стропилами. Чердак находился над харчевней, и сквозь щели в полу я мог видеть и кухню, и комнату для приезжих, и питейный зал. Окон не было, но поскольку дом сильно обветшал, в крыше не хватало нескольких досок, сквозь щели проникал свет, и можно было наблюдать, что делается снаружи. Чердак был завален всяким хламом, в одном конце лежала куча соломы, в другом — целая груда пустых бутылок. Кроме люка, через который я забрался, здесь не было ни окон, ни дверей. Несколько минут я просидел на куче сена, стараясь прийти в себя и собраться с мыслями. Дело приняло весьма серьезный оборот. Раз прусские войска оказались на поле битвы, опередив наши резервы, но, кажется, тут был всего один корпус. Одним корпусом больше или меньше невелика разница для такого человека, как император. Ему ничего не стоило разгромить англичан, невзирая на такое преимущество. Поскольку груши позади, лучшее, что он мог сделать для императора, — это переждать, пока прусаки пройдут, а потом ехать дальше, найти маршала и передать ему приказ. Если он вместо того, чтобы преследовать прусаков, выйдет в тыл англичанам, все будет хорошо. Судьба Франции зависела от моего благоразумия и самообладания. Вам известно, что мне к этому было не привыкать, и вы знаете также, что я мог быть твердо уверен, ни благоразумие, ни самообладание мне не изменят. А мы прервемся с вами, друзья. Артур Конан Дойл. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.